Глава 13. «А?» — выдавил из себя я. «Мне послышалось?» «Тебе не послышалось, Александр», — холодно ответил Салтыков и деловито скрестил пальцы на руках. «Восстание! Свержение главы! Я уже собрал нескольких союзников. С твоей силой мой план ускорится многократно. Высокая должность в клане после этого тебе будет обеспечена». «Погодите, Николай Антонович, что за хренотень вы несете?» — выпалил я. «Слушай молча, мальчик. Внемли мне», — потребовал старик. «Я стану главой клана, однако наследников у меня нет. После смерти я завещаю пост тебе, если все сделаешь правильно, если сделаешь все, как я скажу. С твоей силой клан может достичь небывалых высот». «Так, Андрюх, спокойно. Сука, какой к черту Андрюха? От болтовни Салтыкова у меня аж имя старое в голове всплыло. Спокойно. Вдох, выдох, Саня. Вдох, выдох». Сумасшедший старый черт сделал мне предложение, от которого мало кто отказался бы. Но я не готов изменить принципам ради власти. «Вы не боитесь говорить мне об этом?» — спросил я. «Этой самой силой я могу вправить мозги одному зазнавшемуся старику». «Ты угрожаешь мне?» «Ты, простой солдатишка, угрожаешь графу Салтыкову?» — рассмеялся мужчина. «Ты в своем уме, Перекрестов?» «Видимо, я зря распинался и пытался сделать из тебя что-то стоящее». «Беркутов в курсе?» — спросил я. Кружка в моей руке сжалась и треснула. Руку окропила каплями уже остывшего чая. «Он один из ваших? Предатель?» — продолжал вопрошать я. «Нет, Беркутов мыслит слишком однобоко», — помотал головой Салтыков. «Однако я считал, что ты другой. Послушай, Саша, подумай-ка хорошенько, от чего отказываешься? Я даю тебе последний шанс. У тебя 5 минут на размышление». 5 минут. Соглашусь, предам клан. Откажусь, умру. Старик раздавал мне звездюля обычной базовой магией. Страшно представить, на что способен этот маг, когда в ход идет его истинная сила. Уникальная магия. Если не знаешь подробностей о способностях такого врага, битва пройдет через череду проб и ошибок. А ошибки чреваты смертью. Таков мир. В прошлой жизни я уже проходил через такой выбор. Главный врач, богатенький ублюдок, требовал от меня исполнения грязной работы, а взамен обещал большие деньги и престижное место. Я отказался, и что в итоге? Запорол себе всю жизнь, стал хладным трупом с ножом в груди. Повторить прошлую судьбу и здесь? Нет, теперь все иначе. У меня есть сила, магия, которой я могу изменить себя и окружающий мир. Пусть старая мразь диктует мне свои правила. Я все равно поступлю так, как считаю верным. «Твой ответ, Александр Перекрестов?» — спросил Салтыков. «Время вышло». «Мой ответ», — сказал я и, стиснув зубы, улыбнулся. «Пошел в жопу, сволочь доисторическая! Я не предам клан!» И выпустил психоцепь. Фиолетовая вспышка со свистом рванула вперед и пролетела сквозь плетеный стул. Салтыкова на нем уже не было. «Уклонился? Твою ж мать!» Я на чистых инстинктах вскочил с кресла и выпрыгнул с веранды. Это было верным решением. Веранде пришел конец. Не знаю, чем старик шарахнул по ней, но щепки от миленького навесика дождем разлетелись по всему саду. Я переместился на открытое пространство и, быстро осмотревшись, нашел противника. Салтыков стоял на крыше особняка и грозно взирал на меня сверху вниз. «Убегать не имеет смысла!» — крикнул он мне. «Я быстрее и сильнее тебя, Перекрестов!» «Зашибись! Попили чаю, твою мать!» Так и знал, что ничем хорошим это не закончится. Знал же, что интуиция никогда мне не врет. «Я и не собираюсь от тебя убегать, старый хрыч! Иди сюда, рожа предательская, посмотрим, Смогу ли я навалять твоим хваленым 75% силы? Выпускной, мать его, экзамен начинается. Сколько процентов? Спросил Салтыков и, выгнув спину, рассмеялся. Игры кончились, Сашок. Сейчас я тебя 100% раздавлю. Салтыков шарахнул ногой по крыше. Я слишком поздно понял, что таким образом он оттолкнулся и запустил себя как пушечное ядро. Ядро, которое прошибет меня насквозь, разорвет на 100 маленьких перекрестовых. Старикан летел на меня, замахнувшись. Вот-вот выставит вперед кулак, как хренов супермен. Думаю, удар у него выйдет не слабее. Мысли летят со скоростью света. Я понимаю, что уклониться не успею, даже если выжму из себя всю ману. Точка невозврата уже пройдена. Единственное, что может меня спасти, — психоцепь, которая влетит в обосранца прямо в полете. Одна беда. Даже если возьму его под контроль, полет остановить уже не смогу. Но это единственный выход. Я выставил вперед правую руку и, вложив всю имеющуюся энергию в ладонь, извергнул из нее психоцепь. «Давай же, родненькая, не подведи!» Цепь, озарив двор своим фиолетовым сиянием, опутала старика с громким звоном, сомкнув звенья. В это мгновение я понял, что чувствую цепь. Чувствую металл в своей руке. Она материальна. Но таковой никогда не была. Вот оно, мое спасение, моя удача. «Получай, сука!» — взревел я, вцепившись обеими руками в цепь. Мышцы рук и корпуса вздулись, несмотря на усталость, и я потянул цепь вправо, сместив траекторию полета Салтыкова. «Удар!» Старик с грохотом рухнул в метре от меня, встретив землю матушку своим рылом, и проехал на нем несколько метров. Страшно представить, что стало с его лицом после такой поездочки. Усилием воли я притянул к себе цепь, наполовину втянув ее в ладонь. Она больше не проходила сквозь предметы. Ее звенья стали реальными. Теперь я могу не только брать людей под контроль, но и атаковать их этой цепью. Салтыков, громко кряхтя, медленно поднимался. С его лица текла кровь. «Значит, научился все-таки напитывать ее маной», — простонал он. Уж в чем, а в методиках обучения Николаю Антоновичу не было равных. В который раз, находясь на грани гибели, я открыл в себе сокрытые возможности. Смерть — прекрасный ускоритель обучения, настоящий катализатор. Я сделал новый замах цепью и ударил ею Салтыкова еще раз, на этот раз намереваясь влезть в его разум. По какой-то причине поверженный старик не сопротивлялся. Я подключился к сознанию Николая Антоновича и замер. Удовлетворение, гордость, доверие. Что это за чувство? О чем он, сука, думает? Воодушевление, самодовольство. Все прошло так, как он и хотел. Я отсоединился от сознания Салтыкова и отключил психоцепь. Не знаю, каким было мое лицо со стороны, но мой лоб свело от наползших на него бровей. Шок! Вот что я испытывал. Шок от осознания истины. «Вы солгали?» — вырвалось у меня. «А ты что же думал?» — просипел Салтыков, поднимаясь на ноги. «Старый дурак, совсем выжил из ума, по-твоему?» Лицо Николая Антоновича было сильно изодрано, но, судя по всему, он успел укрепить кожу перед ударом о землю. У простого человека бы мякоть от черепа оторвало. «Вы не планируете никакого восстания?» «Я повелся, как дурак!» Грустно усмехнулся я. «Ошибаешься, Александр. Ты сделал все ровно так, как должен был», промолвил старик, зачем-то поправляя изодранную в клочья одежку. «Именно так поступают с теми, кто намерен предать клан. Ты был готов умереть, но все равно пошел против меня. Погоди, ты ведь не рассчитывал, что действительно сможешь меня победить?» «Вообще-то рассчитывал», — горячо воскликнув, заявил я. «В моих планах было лишить вас рассудка с помощью психоцепи». «Хм...» — Салтыков задумался. «Возможно». «Чисто теоретически, ты смог бы сделать это. И то лишь потому, что я тебя недооценил. Так, подытожим, чтобы между нами больше не было недопониманий, — предложил я. Это была проверка? Салтыков улыбнулся, прищурив и без того узкие глазки. — Все верно, Саш. Это была проверка. И ты справился. Более того, я не солгал. Я использовал 100% базовой магии против тебя в этой схватке. — Тогда... — не понял я. — Погодите, Николай Антонович. Это что же за хренотень получается? Вы разыграли меня, но все равно попытались убить? — Все верно, — как ни в чем не бывало, — ответил Салтыков. — Зато тебе удалось развить свою уникальную магию. Теперь эта цепь не менее опасная, чем твои кулаки под 100% контролем. Я уверен, ты найдешь ей достойное применение. — Уморительный старикашка. Вот уж действительно умора. — Я это... — смутился я. — Не сильно вас? — Чего? Об землю шарахнул. Салтыков рассмеялся. «Это тело», — указал на себя Салтыков, — «выдерживало куда более страшные вещи». Раз уж зашла тема... Николай Антонович резким движением руки сорвал со своего торса рубашку, которую так тщательно поправлял. Стриптизер, не иначе. Но мне стало не до шуток, когда я увидел то, что собирался показать Салтыков. Рельефный торс, испещренный сотнями шрамов разной формы и глубины. Особенно сильно выделялся шрам под правой ключей. Казалось, будто он уходит глубоко в грудную клетку, до самых легких. Кожа на правом боку была узорчатой, пятнистой, плотной, как корка лимона. Там был серьезный ожог. «Половину этих шрамов я получил в боях за клан», — пояснил Салтыков. «Вторую половину?» Самые ужасные. В плену. Каждый шрам — это мой ответ «нет» на предложение предать клан. «Показательно, Николай Антонович», — сказал я, нахмурив брови. «Пойдемте домой, вы простудитесь». Меня переполняло уважение к Салтыкову. «Уважение — это власть, все верно. Он прав во всем». «Беспокоишься о старике?» — усмехнулся Салтыков. — Не стоит. Думаю, большинство твоих вопросов отпали. Я кивнул. — Прекрасно. А теперь пойдем в дом. Вот теперь точно можно попить чаю. На этот раз совсем без подвоха. Ну — Ну-ну, без подвоха. Теперь мою бдительность уже ничто не усыпит. Я провел еще 2 дня тренировок в поместье Салтыкова. К моему удивлению, темп наших с ним занятий стал вполне комфортным для меня. Более того, я совсем перестал испытывать страх смерти, хотя старик продолжал совершать покушения на мою жизнь. Всего за неделю из простого алмаза я стал ограненным. Есть еще куда расти, но для старта лучше не придумаешь. Я стал вносить в программу обучения свои поправки. Мне захотелось получше овладеть новой формой психоцепи. Как оказалось, ей можно не только бить людей, но и цепляться за поверхности, что легко можно использовать для перемещения на тактически значимые позиции. Я стал настоящей машиной смерти. Я стал магом с большой буквы. Беркутов прав. Теперь от меня будет куда больше пользы. Шел 7-й день моего обучения. Во время очередной изнурительной тренировки дверь в зал буквально вынес с собой маленький человечек. Карлик Петька тяжело дышал. Судя по его движениям, бедолага бежал к нам, чуть не переломав себе ноги. «Петь, что стряслось?» — спросил Салтыков, моментально забыв о тренировке. В руках карлик держал красный мобильный телефон. Самый простенький, кнопочный. Но увидев в руках Петьки этот аппарат, Салтыков вздрогнул. «Я впервые за все время обучения увидел старика таким». Николай Антонович подбежал к лежащему карлику и выхватил мобильник. Быстро поднес его к уху и выпрямился по стойке смирно. «Командир 2-го отряда Салтыков», — быстро и четко представился он. Не знаю, кто говорил с Николаем Антоновичем, но, судя по игре его желваков, новости Салтыков получил не самые хорошие. «Я вас понял, воевода», — сказал Салтыков. «Будет сделано». Старик вложил мобильник обратно в руку Петьки. Некоторое время помолчав, он повернулся и посмотрел на меня. «У нас проблемы, Перекрестов», — промолвил Салтыков. «Беркутов и весь твой отряд исчезли в Красносельском районе. Связь с ними потеряна». По моему затылку пробежала волна мурашек. Во рту пересохло. Даже ответить Салтыкову было трудно. «Командир Беркутов, Володька Орлов, Настя Сусликова, Дмитрий Конюхов. Все пропали. Даже поверить в это сложно. Беркутов с Конюховым на пару были в состоянии горы свернуть. Твою-то мать, неужели клан с Красноселки действительно рыл под нас?» «Какие наши действия, командир?» — спросил я Салтыкова. «Воевода поручил мне лично разобраться с ситуацией. За дело возьмется второй отряд. Ты пойдешь с ними», — проговорил командир. Тон Салтыкова резко изменился. Его расслабленной насмешливой манере общения пришел конец. Клану грозит беда, пора готовить ответный удар. «Командир, нужно подобрать еще одного», — поправил я Салтыкова. «Из шестого отряда остался еще один человек». 3 часа спустя. Женя Гаврилов выскочил из здания больницы и чуть ли не на ходу прыгнул в нашу машину. «Какого лешего произошло с нашим отрядом?» — прогремел он. «И я рад тебя видеть, солдат», — повернувшись к нам, промолвил Салтыков. Старик сидел на переднем сиденье рядом с водителем, солдатом из второго отряда. «Виноват, командир», — сказал Женя. «Не заметил вас, в глазах пелена, в башке туман. Злой, как собака. Как только Саня позвонил, я...» «Успокойся, солдат», — попросил Салтыков. «Побереги силы, они тебе пригодятся». «Слушаюсь», — кивнул Гаврилов, после чего перевел взгляд на меня. «Как так вышло-то, Сашка? Ты-то где был?» «Беркутов не допустил меня до задания, отправил обучаться», — честно признался я. «Ну как, обучился?» — злостно бросил Женя. «Попридержи коней, Жень», — потребовал я. «Если ты думаешь, что тебя одного эта ситуация беспокоит, ты ошибаешься. Обучился ли я? Скоро увидишь на деле». Гаврилов махнул рукой и отвернулся к окну. Через несколько минут сказал: «Прости, Сань. Этот отряд очень много для меня значит». Женя выглядел разбитым. Вспышка гнева вперемешку с жаждой мести высушили его за какое-то мгновение. Он казался раненым в разы тяжелее, нежели после удара, битый по голове. «Я знаю, Жень, никаких обид», — ответил я. «Не знаешь, Сань. Беркутов с Конюховым меня, можно сказать, с того света достали. Тебе не рассказывали?» Я помотал головой. «Все дело в моей магии», — начал рассказ Женя. «Я тогда еще не был в клане. Мелкий был, младше, чем ты сейчас. Моя способность изменять структуру. Ну, ты сам видел. У нас в отряде меня сварщиком кличут. Вот так однажды, не обладая должными умениями, я случайно что-то внутри себя сварил. Мало того, сварил не то, что надо, так еще и неправильно. Погоди, онкологию, что ли, вызвал?» — догадался я. Женя удивленно посмотрел на меня. «Правильно понял, Перекрестов. Улавливаешь на лету. Из тебя хороший медик бы получился». «Нет, Жень, даже не начинай. Мне этого добра в прошлой жизни хватило». «В общем, наворотил я говна в своем организме», — продолжил Гаврилов. «И никто ничего не мог исправить. И не к кому было обратиться, понимаешь? Семьи нет, связи нет. Один на всем белом свете. Остается только помирать». «И тогда ты нашел клан?» — предположил я. «Нет, клан сам нашел меня», — грустно улыбнувшись, промолвил Женя. «Димка Конюхов откуда-то прознал, что парень с магическими способностями по районам шляется, загибается. Он тогда еще солдатом 3-го ранга был. Нашел меня и оттащил к Беркутову. Тот сразу показал меня нашему клановому целителю, и вуаля, проблема решена. Облысел только к чертовой матери. Плюс в глупую башку втемяшили, как правильно магией пользоваться, чтобы она себя самого не калечила. И знаешь что, Сань? Другие кланы знали о моей ситуации. Я во многих районах побывал. Вот только им было насрать. Им нужны здоровые, сильные маги. Загибающегося человека еще вытянуть надо. Вложиться в него, понимаешь? Поэтому я глотку готов порвать за свой отряд и клан. История Гаврилова меня поразила. И самое главное, я почувствовал схожие эмоции. «Ты прав, Жень», — кивнул я. «Со мной похожая ситуация. Вы меня с улицы подобрали, исхудавшего, бездомного. Пора нам с тобой отплатить клану за доброту». Гаврилов чувственно кивнул и чуть было не бросился меня обнимать, чего мне не очень-то сильно хотелось. Благо нас прервал Салтыков. «Закончили, страдальцы?» — спросил старик. «Мы приехали. Выходите из машины. Пора приступать к операции».